«Мы вампиры!» — закричали они. «А это у вас что? И сами вы чьих будете? Отвечать, а не то мы вас анатомировать!» «Я профессор Стего!» — гаркнул ученый-стегозавр. «А это мой ассистент. Мы выполняем важное задание. Я пытаюсь вернуться в настоящее, а он — попасть домой, в будущее, чтобы накормить детей завтраком». При слове «завтрак» все вампиры пришли в неистовство. «Завтрак! Мы сегодня еще не завтрак! Обычно мы иметь на завтрак опарыш под апельсиновый сок. Да, да, апельсиновый сок придавать им живость. Живые жирные спагетти, зело борзо. Но если мы не найти опарыш, мы кушать помощник или зажарить профессор». Один вампир вытащил вилку и окинул меня сверху донизу голодным взглядом. А лысый пучеглазый предводитель, больше всех остальных похожий на крысу, спросил: «А это что за короб?» «Это мое лучшее изобретение», — с гордостью принялся объяснять профессор, но я его прервал. «Это корзина для сандвичей». «Для сандвичей?» «Ну да, сандвичей», — сказал я как можно тверже. «А нам так сдается, что это машина времени», — возразил предводитель с ядовитой улыбкой. «И еще нам так сдается, что с этой штукенцией мы можем захватить весь мир». «Да нет же сандвичи!» «А что, если нажать эту вот кнопку, вступила в разговор дама-вампиресса. Длинные черные волосы закрывали ее лицо почти целиком, так что наружу выглядывал только один недоверчивый глаз. С этими словами она нажала на кнопку. И мы все дружно перенеслись на 6 часов вперед. «Ну, — воскликнул профессор Стегу, — видишь, этому прекрасному месту просто не хватало солнечного света». «Что? — взвизгнул главный вампир. И растекся облаком жирного черного дыма. Его спутники последовали за ним. «А ведь и правда неплохое местечко, — заметил я. — Солнце все меняет».